«Всего 10 из 10», — нахмурился Герлон. «И ты устроил здесь такой цирк? Реши проблему, мой кровный брат, после чего мы с тобой поговорим о том, как правильно оценивать уровень проблем. Развели здесь панику. Отдыхать мешаете». Хотелось многое ответить Герлону, но в этот момент защитная формация арены замерцала, пропуская нового бойца. У меня пересохло в горле, когда я осознал, кто явился на арену. Рыжий, ухмыляющийся и довольный лис собственной персоной. Кажется, я все же переоценил коварство демонов. Они нашли того противника, к встрече с которым я еще не был готов. Никак, стоп, сражение же с золотым зародышем бога, почему против меня вышел золотой владыка? Глава 4. Судя по твоему вытянувшемуся лицу, ты рад меня видеть, ухмыльнулся пушистый гад, остановившись буквально в метре от меня. Казалось, протяни руку и его коснешься. Можно сделать выпад абсолютным артефактом, закидать лиса порошком, да много чего можно было сделать, когда он стоял так близко ко мне, но я понимал, расстояние между нами является обманкой. Пушистый гад с легкостью уйдет от любой атаки, которую я на него сейчас обрушу. Мне требовалось велее, чтобы проверить лиса на предмет восприимчивости к энергии изнанки, но моя жена сидела на трибуне с гордо выпрямленной спиной, копируя Альмирду. Добраться до нее не получится, даже если я очень этого захочу. Ладно, не напрягайся, продолжил ухмыляться лис. Я здесь не для того, чтобы с тобой сражаться. Королева приказала проследить, чтобы сражение прошло в соответствии с установленными правилами. Королева, новость о том, что мне не придется сражаться с алмазным зародышем бога, выглядящим сейчас, как золотой владыка, оказалась настолько неожиданной и приятной, что я не сразу воспринял слова лиса. Нет, все же рано я тебя отпустил. Смотрю, мозги так на место и не встали. Думай, Зандр, думай. Или ты решил, что твой ювелирный укол нитью энергии никто не видел? Тогда ты еще более наивный, чем мне хочется думать. Трое серебряных зародышей бога, активирующих составную технику, могли поспорить на равных с любым князем. Когда я говорю с любым, я имею в виду даже тройку глав совета. Это были перспективные и подающие надежды демоны. Еще сотня-другая лет, и они могли превратиться во что-то поистине могучее. Но тут пришел ты, и наших перспективных бойцов не стало. Хорошо, что у тебя хватило ума не убивать вторую тройку. Иначе, как мне кажется, с арены ты бы не вышел. Королева не любит лишнее насилие, особенно во время тренировочных поединков. Вот только когда три главы совета князей согласились выпустить против тебя золотого зародыша бога, королева напряглась. У нас их, на самом деле, не так много, чтобы ими бездумно разбрасываться. Прибьешь ты, чисто случайно, одно из золотых, и все, даосы получат значительное преимущество на поле боя. Поэтому сюда направили меня, официально, в качестве судьи, неофициально, чтобы не позволить одному резвому человеку сотворить непоправимое. Учти, если мне придется вмешиваться, чтобы тебя остановить, это будет восприниматься как твой проигрыш. Надеюсь, с этим у нас проблем не возникнет, и ты исполнишь данное слово четко и без перегибов. О, а вот и наш чемпион. Купол защитной формации пошел волнами, пропуская еще одного демона. Не князь, что было бы весьма логично. Золотой зародыш бога из племени Вар, судя по нашивкам, являлся если не главой, то весьма приближенным к нему существом. Судя по размерам и плотности ядра духа, этот демон уже не первый год, да даже не первое десятилетие находится на последнем официальном ранге. Мощный, сильный, заряженный артефактами по самую макушку, включая, что неприятно, сразу три семени червоточины. Он вызывал даже не уважение, натуральный страх. Смотришь на такого и понимаешь, идет сама смерть. Этот демон умел и любил убивать. Это была его работа. Ты что здесь забыл, младший? Брысь отсюда. Демон недовольно покосился на лиса, явно не ожидая увидеть здесь кого-то, кроме меня. От таких слов я на какое-то время подвис. Представитель племени Вар не знает, кто такой лис. Судя по тому, как он к нему обращался, серьезно главу школы ярости не воспринимал. Что было само по себе уже интересно. Неужели королева играет в мире демонов какую-то свою игру? Отдельно от князей, меня назначили судьей, старший. Я здесь не по своей воле, произнес лис таким покорным голосом, что меня едва смех не пробрал. Выглядел глава школы ярости настолько виноватым, даже ушки поджал, что складывалось впечатление, что он искренне боится явившегося демона. Вот только еще больше лис боится того, кто его сюда отправил, поэтому ему пришлось настоять на своем. «Встань с краю и не мешайся», — недовольно поджал губы мой противник. «Защитная формация у тебя есть, или нужно еще и твоей защитой озаботиться? Меня снабдили всем необходимым, старший». Лис продолжил играть роль жалкого слуги, увидевшего перед собой великого воителя. «Вот, значит, как, для всего мира демонов глава школы ярости является простым золотым владыкой, способным только на то, чтобы воспитывать истинных демонов. Вот почему князья не знают о том, что мы с Велией прошли полное обучение, и что прямо сейчас в школе ярости обучается моя семья, потому что истинные демоны не очень хорошо контактируют с высшими». Тем не менее королева приказала своему ближайшему слуге проконтролировать, чтобы высший демон случайно не отправился навстречу к небу, или куда там демоны уходят. В небо они, кажется, не очень сильно верит. Лис отошел в сторону и спрятался под куполом личной защитной формации. Мой противник лишь фыркнул, увидев уровень артефакта, но не стал настаивать на том, чтобы судья ушел прочь. Если кто-то решил, что лис должен умереть, так тому и быть. Сдерживать свою силу золотой зародыш бога не собирался. Уважаемые зрители, сегодня вы станете свидетелями боя. В голосе распорядителя вновь появился намек на радость, такой же, как и во время представления первого боя. Он ни на мгновение не сомневался, что великий Долвар, как звали моего противника, сумеет растереть меня в порошок, потому что все демоны прекрасно знали, на что способен этот немолодой уже демон. Распорядитель разошелся не на шутку. Он потратил несколько минут, чтобы поведать собравшимся о том, что они и так прекрасно знали. Он рассказывал про достижения великого Долавара. Пожалуй, интересно было только мне, особенно та часть, где великий демон во главе с князьями проламывал барьер между вторым и третьим поясом. Так вот почему королева отправила сюда лиса, не для того, чтобы сохранить жизнь золотому зародышу бога, нет, для того, чтобы сохранить жизнь тому, кто умеет ломать барьеры между поясами в мире людей. Королева прекрасно понимала величину соблазна, что обрушится на меня от такой информации. Доверять людям? Никогда. Контролировать нужно каждый шаг своего противника, даже если он временный союзник. Наконец, распорядителю самому надоело восхвалять моего противника, и прозвучало главное слово – бой. Мы не сдвинулись с места, ни я, ни мой противник. Он стоял в 10 метрах от меня, готовый отразить любую атаку, но не форсировал события. Мудро. Демон прекрасно видел, что произошло с серебряными зародышами бога, поэтому ждал. Ждал, несмотря на свой этап возвышения. Да, это определенно опасный противник. Ему было безразлично мнение толпы. Он привык добиваться цели. Что же, хочешь защищаться? Не вопрос, давай проверим твою защиту. Я по-прежнему стоял не двигаясь, но вокруг меня начали появляться один за другим 10 летающих ножей, формируя своим полетом замысловатый узор. Трофей, добытый у Экрацахвала, подошел мне как нельзя идеально. Пришлось потратить какое-то время, чтобы завязать артефакт на себя, но оно того стоило. Управление 10 летающими смертями давалось мне без особого напряга. Это действительно оказался артефакт золотого ранга этапа зародыш бога, не имевший на себе ни единого клейма. Имя Творца осталось загадкой, однако мне удалось найти рецепт этого чуда. Да, в записной книжке Хуан Луня шло описание 10 летающих кинжалов такого высокого ранга, с детальным пояснением, какие усиления необходимо накладывать и, что самое главное, почему. Еще одно творение артефактора, что какое-то время работал с сектой Бахаа. Артефакт, что достался мне в качестве трофея, имел 12 различных печатей, что превратили его в опасное оружие против любого идущего к бессмертию существа, будь то демон или даос. Лишь боги да алмазные зародыши могли игнорировать это оружие, но Долвар был не из таких. Это был простой золотой зародыш бога, готовый к любой неожиданности, или не к любой. Смертоносные молнии ринулись вперед, окружив Долавара. Велия, как истинный громила, умудрялась держать оборону против 6 летающих кинжалов, не только защищаясь сама, но и не подпуская их ко мне. Делала она это на пределе своих возможностей, но делала. Долвар наглядно показал, насколько золотой зародыш бога превосходит медного. На момент сражения мы с Велией были на медном ранге. В руках моего противника появился Цзянь, абсолютный артефакт, что начал высекать искры из летающих кинжалов. С каждым ударом количество энергии в лезвиях уменьшалось на 10%, причем я не мог с этим ничего поделать. Энергия не просто уходила из артефактов, она исчезала, так как на лезвиях появлялись глубокие зазубрины. Абсолютный артефакт в руках Долавара творил с моими летающими кинжалами все, что хотел. Когда один из артефактов ярко вспыхнул и осыпался на землю черной пылью, пришло неприятное осознание: Долвар мог уничтожить каждое лезвие с одного удара, но не стал этого делать, так как решил потренироваться. 9 лезвий вернулись ко мне и тут же исчезли в пространственной аномалии. Придется потратить кучу времени, чтобы восстановить целостность артефакта, но все это потом. Для начала нужно выжить здесь и сейчас. Причем это не была абстрактная мысль о смысле бытия. Между лопаток закололо так, словно против меня начали использовать все ультимативные техники мира демонов. Опасность шла со всех сторон, выделить какую-то одну не получалось. Было непонятно, куда бежать. Опасность, казалось, наступает отовсюду. Единственный разумный вариант, пришедший мне на ум, заключался в том, чтобы стать как можно ближе к Долувару. Себя он уничтожать техниками точно не станет. Вот только мастерство владения Цзянь лично меня напрягало. Значит, действуем в соответствии с планом. Всегда же должен быть такой план, верно? Пространство вокруг меня почернело и, наконец, я нашел источник всего этого безобразия. На запястье Долавара находился массивный браслет, похожий на брачный. Этот артефакт был заряжен энергией высшего порядка. Основа была создана из металла древних людей, так что точно определить, что там за камни, мне раньше не удавалось. Сейчас же, когда у артефакта поднялось несколько пластинок, высвобождая содержимое, я невольно вздохнул. Внутри браслета находилось 3 осколка первородной души. Камни были настроены друг на друга, а также на формирование особой ультимативной техники, бьющей по площади. В нашем случае, по всему пространству под куполом арены Центрального дворца, за исключением, как я уже сказал, одного конкретного пятачка рядом с демоном. Вот только готовый к удару абсолютный артефакт охлаждал мой пыл. Приближаться к Долувару нельзя, как нельзя пробиться через его защиту, чтобы превратить демона в статую. Разница в возвышении все же играла против меня. Мои нити, попав в защитные ауры Долавара, двигались со скоростью черепахи. Они двигались и, что самое главное, вскоре все же доберутся до цели, но на это требуется время, которого Долвар мне просто не дает. Пространство окончательно потемнело и все, что находилось под куполом, погрузилось в хаос. Энергия самой первородной души, способная превратить любое существо в пыль, витала по арене, избегая лишь одного места, светлого пятачка, на котором стоял Долвар. Демон не жалел энергии, в артефакте она была безгранична. Сила первородной души, вырвавшаяся на свободу, объединялась с витающей в центральном дворце аурой, становясь еще опасней. Выжить в таком хаосе не могло ни одно существо. Так, во всяком случае, закладывалось создателями артефакта. Вот только внутри защитной формации арены Центрального дворца мира демонов находилось 2 существа, что категорически были не согласны с такой постановкой вопроса. Лис не стал ничего придумывать и просто окружил себя защитой такого порядка, который был мне недоступен. Защитой уровня первородной души, защитой бога. И этот гад будет мне рассказывать про то, что он является всего лишь алмазным зародышем. Ха, даже не смешно. Что касается меня, то план сработал идеально. Едва пространство потемнело, я очутился внутри герметичного ящика из металла древних людей. Одно из творений Герлона, что он сделал каждому представителю нашей семьи. Примерно на вот такие случаи. Я даже не пытался обуздать витающую вокруг энергию, мне это было не подвластно. Однако я мог ее избежать, что и сделал. Зачем лишнее геройство, когда можно обойтись малой кровью? Духовное зрение показывало, что хаос начал утихать. Как только уровень витающей энергии снизился до уровня, который мне можно было пережить, я убрал ящик обратно в пространственное хранилище и, едва тьма рассеялась, предстал перед всеми зрителями живым и здоровым. Мало того, еще и чашку ароматного чая себе успел выхватить. Реакция трибун была такой, что даже Вилли отмерла. Демоны, жаждущие увидеть победу своего лидера, прекрасно знали, что за артефакт тот применил. Понимали, что выжить после такого нельзя. Тут же я не просто остался стоять на ногах, так еще и чай пил прямо посреди боя. Это не просто наглость, это прямое насмехательство над противником. Когда же в краю арены задвигался еще один участник этого странного сражения, многие потеряли дар речи. То, что происходило, совершенно выбивалось из привычного мировоззрения племени Вар. Использование ультимативных артефактов во время тренировочных поединков не одобряется, старший, послышался голос Лиса. Тебя не спрашивали. Рявкнул Долвар и вытянул в мою сторону руку. Меридианы демона вспыхнули ярким светом, готовя сразу две атаки. Перемещение и огненный шар. Для их применения вытянутой руки не нужно. Значит, обманка. Демон думает, что я брошу все силы на то, чтобы помешать ему использовать технику и пропущу удар. Неужели я выгляжу настолько глупым? Удар, прозвучавший под сводом защитного купола, был настолько звонким и громким, что с легкостью мог оглушить. Демон действительно использовал стандартную технику перемещения, вот только на его пути появилась стена, причем не из чистой энергии, а из невероятно плотной земли, по сути, металла. Долвар замер на мгновение, словно его оглушило, вот только и таким глупым трюком провести меня было невозможно. Движение энергии внутри тела я прекрасно видел, пока не мог на них воздействовать, но видел. Демон очень хотел перейти в ближний бой, вот и решил воспользоваться таким некрасивым приемом. Вот если бы он выронил свой цзянь, я бы еще поверил. Также абсолютный артефакт остался в руках моего противника, готовый разделить меня на две половинки. Не сработало, и меридианы Долавара вновь вспыхнули. Еще одна техника перемещения, но на этот раз высшего ранга. Та, которой пользуемся мы с Велией, для которой не существует препятствий. Все же сообразительный вышел против меня противник. Выводы делал мгновенные. Даже бесит. Сверкнуло смертоносное лезвие, но оно разрезало только воздух. Меня там уже не было. Какое-то время мы прыгали по арене, словно два бешеных кузнечика. Демон жаждал добраться до меня, я был с этим категорически не согласен. Дошло до того, что Долвар начал носиться на мной бегом, а не техниками. Но даже так золотой зародыш бога не мог меня догнать. Слишком большие запасы энергии находились в наших с Велией сопряженных меридианах. Реальными я даже не пользовался. Когда же демон вздумал достать духовный камень, чтобы восстановить энергию в своих каналах, его ждал крайне неприятный сюрприз. Такой же, как и бога секты Бахаа, сражаться с энергетическими вампирами можно лишь с тем запасом энергии, с которым ты против них вышел. Никаких пополнений. Вот тогда Долвар пошел на очередное усложнение. Он вновь понесся в мою сторону и, добравшись до точки, где я стоял, резко развернулся и помчался туда, куда мне удалось переместиться. Вот только на том месте, где он развернулся, осталось лежать семя червоточины. Хитрый демон решил провернуть очередной трюк, желая лишить меня подвижности. Рывок и очередной подарок остался лежать на песке арены, значительно уменьшая область моей свободы. Одного демон не учел, против него вышел тот, кто свободно работает с энергией. Да, для меня семя червоточины являлось крайне опасным предметом. Попади я в его зону действия, что составляло 2, даже 1,5 метра, наш бой тут же бы закончился. Но разве я должен идти на поводу своего противника, что загрязняет арену всяким мусором? Земля под первым семенем уплотнилась, и подарок Долавара взлетел в воздух, чтобы тут же оказаться рядом с куполом леса. Все это прошло за считанные доли секунды, но даже так я успел заметить хитрющую и весьма гадкую ухмылку пушистой гадины. Мимо. На него не действует энергия изнанки. Это, небо его раздери, координатор червоточин. Да кто он вообще такой? Как его убивать после такого? Долвар заметил, что я сделал, и неожиданно для всех остановился. На лице демона появилась крайне неприятный оскал. Он, как я понял, нашел то самое оружие, против которого у меня не было защиты. В руке демона все еще находился абсолютный артефакт, что не позволял мне приблизиться на расстояние удара, однако вокруг другой началось что-то невообразимое, что-то, похожее на завихрение хозяина полигона, на его ауру. Энергия изнанки, которую я так ненавидел и боялся, начала наполнять внутренности арены. Долвар демонстрировал не только свою уникальность, но еще и то, с какой легкостью он может обращаться к чужому миру. Я смотрел на то, с какой простотой демон орудует с чуждой этому миру энергией, и неожиданно меня словно молнией пронзила догадка. Барьер. Вот как он был уничтожен. Вот как его можно восстановить. Демоны пробили его с помощью вот таких уникумов, умеющих работать с силой изнанки. Значит, хозяйка изнанки может все починить. Осталось дело за малым, доставить Велию на место и объяснить ей, что нужно делать. Мелочи. До уровня Вели Долувару было далеко, но даже то, что он делал, мне могло хватить. Если бы не одно «но», Точнее, если бы не один небольшой скипетр, появившийся в моих руках, на его вершине замерцал вставленный драгоценный камень, и я даже ухмыльнулся, заметив, как с морды лиса ушла ухмылка. Да, пушистый, у меня и такое есть. Великий артефакт школы серебряной цапли собственной персоной. Бессмертный основатель этой школы, золотой зародыш бога Хуан Лунь, прекрасно знал свои сильные и слабые стороны. Одной из слабостей великого артефактора являлась энергия изнанки. Он, как и я, не мог ее контролировать. Однако артефактор не был бы артефактором, если бы не придумал способ избавить себя от слабости. Великий скипетр отречения, так называлась штука, что очутилась у меня в руках. Она формировала вокруг своего носителя небольшую сферу, что полностью поглощала энергию изнанки. Не только ее, конечно, еще ограничивала чужие нити и ауры, но это, как я понял, Хуан Лунь сделал в нагрузку. Основой была все же именно защита против изнанки, и она была совершенной. С таким предметом я даже мог подходить к семенам червоточин, не испытывая никаких проблем. Правда, не допуская эти самые семена внутрь сферы. «Старший, остановитесь! Не нужно этого делать!» — прокричал лис, оторвав взгляд от моего артефакта. «Еще одно слово, младший, и ты сдохнешь!» — с нескрываемой злостью ответил Долвар, еще больше усилив напор. Разведка демонов уже доложила ему, что с изнанкой я не дружу, поэтому он не понимал, почему его противник умудряется оставаться на ногах, почему не падает и не пускает слюни. «Недостаточно силы, не вопрос, можно еще. Старший, довольно». Лис начал волноваться не на шутку. Было отчего, сила изнанки с легкостью вышла из-под купола и превратила многих демонов, находящихся на зрительских местах, в трясущиеся и пускающие пену ртом куклы. Многие зрители обладали иммунитетом к энергии изнанки, но далеко не все. Ответа от Долавара не последовало. Он продолжил атаковать, вливая все больше и больше силы. «Значит, вот так ты сломал барьер, да, превратился в безумца, которого вовремя не остановили. Ладно, допустим. Как, в таком случае, его починить? Нужно применить что-то обратное? Этим вопросом нужно обязательно озаботиться. Зандр, прекращай этот цирк», — неожиданно приказал лис. «Заканчивай бой. Это приказ королевы. Если справишься без моего вмешательства, сможешь забрать племя Урбангас в свой мир. У тебя 5 секунд. Я тебя предупреждал, младший. Пеняй сам на себя. Ты». Долвар начал разворачиваться в сторону лиса. Неспособность добраться до меня сильно ударила по самолюбию золотого зародыша бога, так что ему хотелось наказать хоть кого-то. Золотой владыка, что непонятно как выжил после использования ультимативного артефакта, являлся отличной целью, чтобы выпустить пар. Вот только развернуться демон не смог. Он превратился в статую, а вся формируемая им энергия изнанки мгновенно испарилась. Мои нити давно проникли сквозь защиту, но останавливать демона мне не хотелось. Зачем, если с помощью Долавара можно избавиться хотя бы от нескольких демонов? Как показывало духовное зрение, 4 медных зародышей бога, что сидели в первых рядах, отправились жаловаться небу на несправедливость этой жизни. Их сердца не смогли выдержать такого удара изнанки и просто остановились. Я посмотрел туда, где сидели князья. Из 17 глав мира демонов 12 поднимались обратно на свое место. Лишь 5 обладали иммунитетом к энергии изнанки. Надеюсь, совет князей не превратится в мелочных существ и сформирует червоточину для исхода племени Урбангас в южном секторе 3-го круга, а не где-то на севере 0-го, или за это мне тоже нужно с кем-то сражаться. Так не вопрос, я готов. У вас есть еще разрушители барьеров? Тащите всех. Кажется, после сегодняшнего путь в мир демонов для меня будет навечно заказан. Во всяком случае, пока в нем правит текущие 17 князей. Хотя отца Альтаи я бы оставил. Обожаю работать с адекватными и разумными существами. Глава 5. Зандр, у нас проблема. Что-то в последнее время эта фраза стала преследовать меня слишком часто. Однако сейчас, глядя на 20-тысячную толпу измученных и уставших демонов, я прекрасно понимал, о какой проблеме говорит Альмирда. По своей наивности я решил отправить демонов в 3-й пояс, чтобы они плавно интегрировались в дом Баа и смогли приносить пользу нашей семье. Вот только в тот момент, когда я требовал у демонов открытия прохода в 3-й пояс южного сектора, у меня не возникла разумная мысль о том, где племя Урбангас проживало. Подавляющее большинство демонов, что едва стояли на ногах, родилось во 2-м круге и, как результат, имело блок возвышения. Выжить в третьем поясе демоны не смогут. Даже сейчас, явившись к месту перехода, представители племени Урбангас выглядят жутко. А что будет в нашем мире? Сгорят через месяц, а учитывая их состояние, максимум через неделю. Вот что бывает, когда вначале говоришь, а потом начинаешь думать. Это действительно проблема, которую нужно решать. Понимаю, но нам в любом случае нужно выдвигаться в третий пояс. Там решим, что делать с твоим племенем. Твоим, Зандр, поправила Альмирда. Хорошо, что перестала использовать слово «старший», которое раньше вставляла через слово. Мать Вилли прониклась показательным боем, что я устроил на арене Центрального дворца. Она прекрасно знала, кто такой Долвар. Оказалось, что это весьма легендарная личность среди демонов, ни разу не потерпевшая поражение. Хотя, как по мне, просто ни разу не встречавшая достойных соперников. Уверен на все 100%, Герлон тоже смог бы выкрутиться, даже несмотря на то, что является медным зародышем бога. Так вот, нам с Вилли пришлось основательно поговорить с Альмирдой, убеждая ее прекратить использовать слово «старший» по отношению к нам, однако хитрая женщина заменила его именами, и теперь вставляла что мое, что имя моей жены везде и всегда, даже если это выглядело весьма глупо. Бесило страшно. Еще Альмирда официально отреклась от управления племенем. Хорошо, что тут же нашлась замена, в противном случае все бремя правления перешло бы Вилли, и не факт, что после такого Альмирда смогла бы выжить. Вилия бы никогда не простила такой подставы. А так Кимия, одна из младших сестер Вилли, вступила на пост вместо матери, назначив Альмирду своим заместителем и, чтобы окончательно добить нас с Вилией, принесла нам клятву верности. Отныне племя подчинялось не племени Рин из Центрального дворца, а нам и только нам. Такое в истории демонов практиковалось, но племя, что заявляло о таком решении, обязано постоянно доказывать свое право на самоопределение. Племя Вар, к слову, было одним из таких. Они в мире демонов считались независимыми от племени Рин и имели те же права, что и управляющая миром демоном семья. В общем, все сложно и запутано, а разбираться во всем этом лично мне было лень. Если что, то у меня для такого есть Альтая и Эйрин. Нашим племенем, вздохнул я и повернулся к сопровождающему нас князю. Мы готовы, можно открывать проход. Племя Урбангаса Искателей уходит из мира демонов. Что-либо говорить про черный полигон третьего пояса не хотелось. Лично мое мнение, после того, что произошло на арене и после нее, князья лучше изолируют весь третий пояс восточного сектора, но к нам за помощью не обратятся. Такого удара по репутации, по словам Фасоррина, им не наносили очень давно, если вообще наносили. Дядя Альтай на всякий случай предупредил, что за мной наверняка отправит убийц, несмотря на то, что в общем круге князей это не обсуждалось. Видимо, главы совета опасались, что отец Альтай встанет на мою сторону и проинформирует о грядущих неприятностях. Появился координатор червоточин. Стационарного прохода нам не требовалось, так что ограничились координатором со стороны демонов. Появилась арка с длинной кишкой, и я первым пошел на сторону людей, чтобы проверить, куда нас закинуло. Альмирда права, если демоны в текущем состоянии заявятся в третий пояс, могут сгореть. Отправлять всех во второй, к Артемалукану, полагаю, не нужно его так подставлять. Как ни крути, во втором поясе только-только начали налаживаться дела, прибавлять им проблем в виде 20 тысяч демонов – не самый правильный поступок. Будут жить в третьем. Но как это обеспечить? Наделать всем амулетов, блокирующих энергию? Представив объем работ, я даже сглотнул. Нет, тратить несколько недель своей жизни, торча в мастерской, мне не хочется. Тогда что? Так, вроде мысль появилась, но нужно ее проработать. Дарна, ты здесь? Спросил я у неподвижно стоявшей девушки. Неужели спит? Да, дорогой. Красноволосая бестия развернулась в мою сторону и продолжила злить Вилию, подбирая особые слова. «Ради тебя я всегда здесь, милый. Мне нужна еще одна частичка первородной души. Ты потерял мой подарок», — опешила Дарна. «Все, никаких дорогой, милый. Хорошо, что придурком не назвала. Уничтожил, я не стал вдаваться в подробности. У тебя есть, издеваешься, осколки первородной души на дороге не валяются. Мне нужно». Где его можно достать? Отправиться в центральный регион, записаться на аудиенцию к Докровиту и получить его высочайшие дозволения. Судя по реакции, Дарна разозлилась, причем сильно. Благодарно ей кивнув, Я продолжил размышлять. Создание амулетов в таком количестве – это перебор. Отправлять демонов во второй круг неправильно. Оставлять их жить внутри защитной формации, что я сформировал вокруг выхода из червоточины, тоже не вариант. Остается одно – уничтожить блок возвышения у 20 тысяч демонов и превратить их всех в мастеров, обеспечивая спокойную жизнь в третьем поясе. Чтобы не возиться с каждым демоном, я уже даже придумал, каким образом все обставить, чтобы разом зацепить все 20 тысяч. Будет сложно, несомненно, но, как по мне, весьма достойный вызов тому, кто называет себя открывашкой. Однако для того, чтобы это сделать, да чтобы вообще продолжить ломать преграды без геройства, мне требовалась частичка первородной души, приемник, что заберет всю высвободившуюся энергию. Ее у меня не было, но очень хотелось. Интересно, а до крови-то можно вызвать? Ради своего заместителя он сюда уже прилетал. Почему бы не прилететь еще раз? Начался монотонный и весьма долгий процесс с перехода. Демоны появлялись в мире людей, и на их лицах появлялось выражение безграничного удивления. Мало того, что под установленной защитной формацией им было комфортно, так еще и яркие цвета нашего мира их слепили. Из племени Урбангас лишь единицы бывали в мире людей, поэтому практически все для них было в новинку. Зеленая трава, зеленые деревья, голубое небо, огромный круг Эарис, что медленно двигалось по небосводу. Уличив момент, я вернулся в мир демонов, чтобы лично удостовериться в том, что ни князь, ни кто-либо еще не устроит какую-нибудь неприятность. Просто из своей природной вредности. Наконец, последний представитель племени предателей скрылся в червоточине. Переход был осуществлен. Князь демонстративно не смотрел в нашу свелею сторону, но тут меня коснулось мизерное ощущение неприятностей, что с каждым мгновением начало нарастать. Из находящегося неподалеку города техниками перемещения выбрались 4 фигуры и двинулись в нашу сторону. Одна из фигур была мне знакома, тот самый легендарный Долвар, что проиграл мне на арене. Трое других золотых зародышей бога выглядели тоже грозно, но по объему ядра духа значительно уступали своему предводителю. Я перевел взгляд на князя, но он продолжил демонстративно смотреть в другую сторону. Этот демон прекрасно знал, что сейчас произойдет, но делал вид, что его это не касается. Ладно, подождем. Убегать мы с Велией точно не собираемся. Наконец, вся четверка золотых зародышей бога оказалась неподалеку от нас. Пространство вокруг них практически плавилось, демоны явились с активированными артефактами, словно готовясь сразу атаковать. Но, раз князь не дергался, не стоило переживать и нам, да и предчувствие ни на что плохое не указывало. Опасно, да. Плохо, нет. Демоны пришли сюда не для того, чтобы меня убивать, хотя им это явно хочется. Муж, тебе покрепче, или как всегда, раздался голос Вели. Полностью игнорируя четверку золотых зародышей бога, моя жена достала небольшой столик и привычно разливала чай. Учитывая, что чашек было всего 2, на гостей Велия не рассчитывала. Как всегда, ответил я, не отводя взгляда от Долвара. Булочки еще остались, даже не рассчитывай на них, мои. Возмущение Велии было настолько искренним, что на нее обратили внимание все явившиеся демоны. Даже князь повернулся в нашу сторону, удивленный спокойствием и выдержкой искателей. «Твои», — миролюбиво согласился я. Взяв пиалу, я пригубил чай, после чего вопросительно поднял бровь, глядя на Долвара. Со стороны выглядело все так, словно я сделал все свои дела и готов пообщаться с младшими. Причем потому, как покраснел золотой зародыш бога, он прекрасно это понял. Вот только поделать ничего не мог. Все уже произошло, однако я еще не произнес ни слова, так что демон решил перехватить ускользающую инициативу. У нас осталось одно нерешенное дело, человек. Осталось, мне вновь пришлось соглашаться. Завтра, третий пояс мира людей, южная граница черного полигона, полдень. Там друг друга найдем. Тебя устраивает время и место, демон, абсолютно. На этот раз ты не попрыгаешь, как ужаленная в задницу блоха. Человек, даже спрашивать не буду, откуда у тебя такие познания по блохам, демон, как и то, зачем ты их жалил в задницу. Каждый сходит с ума так, как ему хочется. Надеюсь, ты явишься не один, у меня нет желания бегать по всему миру, охотясь на племя вар. Это наше личное дело, человек, ты и я, никого больше. Я вышел на арену неподготовленным, не оценив твою силу. Такой ошибки я больше не допущу. Человек, завтра твоя жизнь закончится. Я бы размазал тебя в лепешку уже сейчас, но я обещал совету князей, что ты покинешь наш мир без последствий. Так и знал, что ради силы племя Вар все же ляжет под совет князей, не удержался я от фразы, из-за которой побагровела вся четверка золотых зародышей бога. Старший, я ничего не обещал князьям, произнес демон, что стоял правее всех. Позволь мне наказать безумца. А как, да тут намечается бунт, хорошо, давайте устраивать бунт. Зря я, что ли, с самого появления этой четверки пробиваюсь ниточками энергии через их защиту. С Далом Варом дело практически не сдвинулось с мертвой точки. Он нацепил на себя артефакт, очень похожий на тот, что носил Экрац Хвал. Демон обладал защитой от энергетических вампиров, но только он, остальные оказались менее защищенные. Да, они были золотыми зародышами бога и приходилось прикладывать усилия, чтобы добраться до их тел, но это были всего лишь демоны, в то время как Долвар был самой смертью. Наказать, младший желает продемонстрировать окружающим свое бессилие, на что ты надеешься, глупыш, если даже твой хозяин не сумел со мной совладать, рассчитываешь на защитные артефакты, или на то, что твой хозяин все же вступится за тебя, когда ты приползешь к нему в виде побитой собаки, зная свое место, человек, золотой зародыш явно не привык, чтобы с ним так разговаривали, тем более какой-то человек, тем более, что этот человек являлся всего лишь бронзовым зародышем, как тут не беситься, слушай, ты бы определился, а, наказать, знать свое место, может, мне еще что-то сделать, чтобы тебя порадовать, хочешь, на пипе сыграю, говорят, у меня это неплохо получается, старший, прошу, позвольте мне наказать человека, вся вина за этот проступок будет на мне, человек уйдет отсюда живым, клянусь честью племени Вар, вернее, его унесут отсюда живым, за то, что произойдет в мире людей, никто из нас ответственности нести не будет. Задумчивый Долвар посмотрел на князя, но тот вновь демонстративно отвернулся, рассматривая какое-то дерево вдали. Все, что происходило рядом с ним, демона не интересовало. Если кто-то желает нарушить приказ глав совета, пусть делает это без одобрения одного из князей второго ранга. Но возражать один из 17 не собирался. Точнее, лучше сказать, что один из 5. Князь, что прибыл провожать нас в мир людей, был из той пятерки, что не поддалась энергии изнанки. Он должен выжить, наконец, произнес Долвар, подписав, тем самым, приговор своему собрату по племени. Напади демоны сразу, как только прибыли к червоточине, у меня не было ни малейшего шанса на победу. Там, где нарушает закон один, его запросто могут нарушить и двое других. В то, что на меня сейчас нападет еще и Долвар, я не верил. Этот демон слишком заботится о своей репутации, чтобы так бездарно от нее отказаться. Вот устроить завтра что-нибудь неприятное и гадкое, это да, это мы всегда пожалуйста. Сейчас, нет, он будет стоять и смотреть, как его подельники умирают. Потому что мы слишком долго чесали языки, прежде чем приступить к делу. Мои нити смогли проползти нужное расстояние и закрепились внутри тела всей тройки. Долвар мне так и не дался. Его артефакт полностью блокировал мои навыки. Он выживет, старший. На лице демона появилась гадкая ухмылка, с которой он и умер. Едва меридианы начали насыщаться силой, чтобы выплеснуть в меня технику, я просто остановил все энергии в теле своего противника. Зачем придумывать что-то, если это прекрасно работает? Демон застыл. Умер он мгновенно. Я не только остановил все органы, но и погасил мозг. Лис прав, истинные энергетические вампиры являются крайне опасными существами. Если они потеряют ориентиры и начнут творить беспредел, жертв будет много, прежде чем безумцев удастся остановить. Если вообще их можно остановить. Пространственная аномалия приняла тело только через 10 секунд после того, как я остановил все энергии. Неплохое наблюдение, кстати. Получается, несмотря на абсолютную смерть, тело еще какое-то время живет. Неужели в эти 10 секунд существо можно возродить, вновь запустить все погасшие энергии, насильно вдохнув в них силу? Проверять я это, конечно, не буду, но на будущее обязательно запомню. Жизнь штука длинная, никогда не знаешь, что и где может пригодиться. Еще кто-то желает наказать человека? Спросил я, пригубив пиалу. Со стороны выглядело все так, что мой противник обдумывал тактику боя, какое-то время неподвижно простоял, готовясь к сражению, а потом бесследно исчез. Причем никто не понимал, куда и зачем исчез демон, где он. Долвар соизволил нахмуриться. Князь, что все это время смотрел в сторону, вновь к нам повернулся. «Вы сейчас о ком?» Я состроил самое безобидное лицо, какое только мог. Вилия прыснула от смеха, но быстро взяла себя в руки и начала наливать мне новую порцию чая. «Не играй со мной, человек!» Долвар вновь побагровел. «Где Ританвар?» «Никогда не слышал о демоне с таким именем», — произнес я на полном серьезе. «Тот демон, что хотел тебя наказать». Мои слова не смутили Долавара. «Где он?» «Мне непонятны твои слова, демон. Почему ты решил интересоваться о судьбе своего струсившего спутника у меня?» Пока Долвар думал, что мне ответить, я активировал еще одну нить. «Добрый и отзывчивый Зандр, эти четверо явились сюда с конкретной целью – прикончить меня. Так почему я должен виновато опускать глазки и решать все проблемы разговорами?» Лис сказал, что золотых зародышей бога среди демонов мало. «Так уменьшим это число еще на 2 тела». Прошло 10 секунд, и оба демона, что стояли подле Долавара, исчезли. Без каких-либо криков, техник, последствий. Их просто не стало. «У тебя остались ко мне еще какие-то вопросы, золотой зародыш бога?» — холодно спросил я. «Или мы можем уходить, чтобы присутствующий здесь князь перестал нервничать?» «Приказ тройки глав совета должен быть выполнен беспрекословно». Нервничал демон по другой причине, связанной с резким и, что самое неприятное, бесследным исчезновением трех высокоранговых представителей племени Вар, но я решил сделать вид, что непонимание и даже страх, что поселился в глазах одного из величайших демонов, связаны с выполнением приказа глав совета. Долвар умел делать правильные выводы. «Прямо сейчас он мне ничего сделать не может, даже наоборот, в моей власти натворить сейчас бед, как произошло с исчезнувшей тройкой. Демон-то думал, что такой массой они меня напугают и я превращусь в хнычущего щеночка, а оказалось, что щеночки у нас находятся на другой стороне. Завтра, третий пояс мира людей, южная граница черного полигона, полдень», — повторил мои же слова Долвар. «Я буду ждать тебя, человек, один на один». «Один на один», — подтвердил я. «Иначе видишь, какая неприятность происходит с теми, кто приходит вместе с тобой. Они пугаются и сбегают. За их гибель человечество ответит сполна». Голос Долавара буквально сочился ядом. Демон понимал, что в исчезновении виноват я, но доказать этого не мог. «Слишком филигранно у меня все получилось. Обязательно ответит. Вот закончим войну, так сразу отвечать и побежим. Не забудь захватить с собой побольше интересных, дорогих и, что самое главное, уникальных артефактов. С удовольствием их сниму с твоего трупа. И, кстати, князь, вы же хотите, чтобы Долвар остался завтра живым и продолжил свое нелегкое дело? Если ты думаешь, что сможешь таким образом вывести меня из равновесия, ошибаешься, человек». На лице Долавара появилось презрение, но я проигнорировал его реплику. «Меня сейчас занимало другое. Кто-то же от вас будет завтра наблюдать за нашим уже ни разу не тренировочным поединком, верно? Уверен, князья не пропустят такое представление. Предлагаю обмен. Говорю о нем сразу, чтобы вы успели подготовиться. Когда я превращу Долавара в кусок мяса, что не сможет больше стоять на ногах, у вас будет возможность выкупить его жизнь». «Нет, даже не жизнь, возвышение. Я не стану его убивать. Я превращу великого золотого зародыша бога в медного кандидата. Выжгу все ядра, все меридианы, все узлы. Не побрезгаю даже средоточием. Тот, кто наводил ужас на своих врагов, кто заполучил этих самых врагов бесчисленное количество, станет медным кандидатом. Небо мне свидетель, именно это я завтра и сделаю. Но, если совет князей решит, что Долвар нужен демонам в качестве золотого зародыша бога, ему придется платить. Мне нужен осколок первородной души размером с мой кулак. Вот такую цену я назначаю за сохранение возвышения демона, что умеет разрушать барьеры между поясами нашего мира». Повернувшись к Долувару, я произнес: «У меня нет привычки пугать своих противников, демон. Я искатель. До завтра тебе задание. Узнай, кто такие искатели и почему демоны нас не любят, но при этом позволяют путешествовать по вашему миру. Нам, людям, когда узнаешь, поймешь, что выводить тебя из равновесия мне нет необходимости. Я лишь описал то, что произойдет завтра. Ты будешь жить, это факт, если только ты сам не решишь покончить с собой или кто-то из твоих врагов не подкрадется сзади, решив свести с тобой счеты. Но только от князей зависит, в каком виде ты будешь жить, как золотой зародыш бога, или как медный кандидат. Здесь нет ни угроз, ни бравады, чистая констатация фактов. Ты пришел ко мне ради возмездия, не вопрос, ты получишь право на него. Вот только ты забыл, что у меня был тренировочный бой. Завтра в полдень никаких тренировок не будет». Посчитав, что это все, что я хотел сказать, я взял Вилью за руку, спрятал стол с чайником в хранилище и одной техникой перемещения очутился на противоположной стороне червоточины. Вилья положила руку на арку, и проход между миром людей и демонов исчез. Оглядевшись, я на мгновение закрыл глаза, и в воздух поднялась огромная платформа, накрытая защитной формацией. Большая часть демонов заголосила от страха, никто не ждал, что мы куда-то полетим, но выбить меня из концентрации криком невозможно. Платформа поднялась на сотню метров над землей и неспешно двинулась в сторону столицы. Альтая уже готовилась принимать гостей, но для этого нужно пролететь 200 километров. Отличная зарядка для бронзового зародыша бога. «Если завтра Долвар явится один, я сильно удивлюсь», — произнесла Вилея, глядя куда-то вперед. «Явится все его племя. Будет тяжело. Не тому ты удивляешься, любимая жена». Я привлек Вилею к себе и поцеловал. «Удивляться нужно, если Долвар вообще завтра явится в третий пояс. Лично мое мнение, этот демон никуда не полетит. Сейчас князь вернется и объявит мои условия, после чего глава племени встретится со своим чемпионом и надает ему по ушам. Официально демоны объявят, что мы просто не нашли друг друга в больших просторах третьего пояса. Разминулись. Так бывает. Но в следующий раз, когда мы вновь договоримся, бой точно состоится. Один на один, как демон того и желает. Я видел его глаза, Вилея. Там родился страх. Не проиграть? Нет. Демон не боится проиграть. Не боится смерти. Он боится скатиться вниз. Для того, кто находится на самой вершине, это куда страшнее простой смерти. Так что завтра мы с тобой сходим, посмотрим на третий пояс, на хозяина черного полигона, оценим его опасность, после чего вернемся домой. Боя не будет. Он состоялся только что. Так, ты будешь разбирать добычу, или тебя устраивает, что в нашей пространственной аномалии валяется 3 трупа? Раньше тебя это бесило куда больше. Глава 6. Ты издеваешься, какие 20 тысяч демонов? Зандр, убирай их прочь. Мы об этом не договаривались. Возмущение Дарны были вполне обоснованы. Красноволосая красотка жаждала доказать всему миру, что является отличным управленцем, что может занять пост главы клана Феникс, пусть и не по праву сильного, но по праву умного. Ради этого Дарна отказывалась от любых контактов с демонами и даже в сторону Альтаи и Эйвин смотрела весьма косо, про Вилью и вовсе молчу, чтобы никто не заподозрил ее в работе на врага. Но тут явились мы, и притащили с собой огромную толпу лишенных крова демонов, заявив, что отныне они будут жить в третьем поясе. Мало того, вся эта 20-тысячная толпа войдет в дом Баа, чтобы превратить его в серьезную и могучую силу.